подвешенный конвульсивно улыбнулся, опустил руку в кошель, достал треугольный осколок зеркала на цепочке и вдруг замахнулся с явным намерением зашвырнуть его по ту сторону паутины. Лицо его исказило презрительная ухмылка, рука разжалась, однако он не учел одного. С места, спружинив лапами, взмывшая на два человеческих роста чубаху в полете клацнула челюстями и поймала ключ в полете над переплетением нитей. Сварог от бессилия зажмурился. Он знал, что сейчас произойдет. Его уши ждали предсмертного волчьего визга, но услышали лишь глухой удар приземлившегося тела. Сварог открыл глаза. Чуба отряхивалась, стоя на четырех лапах, и явственно улыбалась, хотя давалось ей это нелегко, поскольку в зубах блестел треугольный предмет, а еще у Чубы-ху до крови был ободран бок. А еще одна из нитей украсилась серым пухом, будто мхом. «Будь ты проклят!» — бился в паутине пленник, и глаза его от бессильной злобы были уже не смолено-черными, а мутно-зелеными. Ну и нафига было так рисковать? Поднимаясь по косогору, ворчливо принялся отчитывать капитан оборотня. «Неужели в траве бы не нашли? С гекаратом-то!» «Я к тебе привык, Чуба. Ты уж постарайся выжить в этом путешествии». С кромки оврага им снова стало видно паучье пиршество. Пузо Кворкаса расперлось до невероятных размеров. До исторического чудовища под этим шаром уже было не разглядеть. «Погоди, это надо видеть!» — придержал Сварог четвероногую спутницу и, вынимая у нее из пасти трофей, развернул мордой к оврагу. В этот самый момент паучье тело лопнуло, как брюки по швам, на неосторожно присевшем жирном трактирщике, и освободившаяся жижа водопадом хлынула вниз на обтянутый одной кожей исполинский скелет мамонта-ящера, потекла мутным ручьем под днищу оврага, под равнодушно раскачивающимися белыми нитями паутины. «Вечно голодный, говоришь? Бессмертный?» — зло прошептал сам себе Сварог и повернулся к бессловесному оборотню. «Не знаю почему, но еще со школы в голову засело, что паукам от природы не дана такая радость, как чувство насыщения. Любой паук будет жрать, пока не лопнет. А природа регулирует процесс тем, что сытый паук окажется не в силах догнать следующую жертву. А вот магия... Что ж, магия, как видно, пожиже матушки природы. Тут от обвисших грязным бельем на паутине ошметков Кворкаса по девственно белым нитям во все стороны побежали радужные огоньки, вроде как по новогодней гирлянде, и стоило одному из светлячков наткнуться на продолжающего трепыхаться неудачливого охотника за ключом, как остальные, будто получив сигнал, рванули в ту же сторону. И вот все светлячки заплясали на нитях вокруг подвешенного пленника. Вот плавно скользнули внутрь тела, и тогда пленник забился изо всех сил. «Будь ты проклят!» — возопил он, и из его тела на волю полезли паучьи конечности, а кожу вмиг обнесло паучьим ворсом. «Бессмертный!» — разочарованно констатировал Сварог. Он подбросил на ладони находку. «Так вот ты какой, золотой ключик! Странно, но ни радости, ни удовлетворения он не испытывал». одну лишь бескрайнюю усталость. Отряд собрался вокруг и молча разглядывал вожделенный ключ. Теперь при ближайшем рассмотрении стало ясно, что никакое это не зеркало, просто треугольный кусок металла размером с ладонь, без всяческих там пояснительных надписей и украшений. Одна его сторона была шероховатой, а другая тщательнейшим образом отполирована. Но вот что странно. Полированная поверхность была матовой, дымчатой, хотя, по идее, должна была отражать, как зеркало. А в остальном простой металлический треугольник, ничего больше. И никакой тебе магии. «Так, ребята, вот и все», — просто и устало сказал Сварог. «Привал. Овраг обходить будем завтра. Завтра и наметим наиболее удобный маршрут обратно к побережью. Всем спать!» Он повесил ключ на шею. Металл глухо звякнул о нательный крестик, повернулся и двинул прочь от оврага к загодя присмотренной полянке. Угомонились, на удивление, быстро. Либо усталость была причиной, либо то обстоятельство, что им все-таки удалось раздобыть ключ, но кроме Сварога и Каны все дружно рухнули в объятия Морфея, едва перекусив на скорую руку и застегнув спальные мешки. Сварог не спал. Смотрел на небольшой костер, возле которого эдаким сидящим Буддой застыла островитянка, она дежурила первой, и ни о чем не думал. Хотя подумать было о чем. Например, о том, что найти ключ еще полдела, даже не пола, а четверть, потому что остается еще невредимыми добраться до берега. А самое главное — найти дверь и проникнуть в нее в обход хитроумного Вало. Как это сделать, совершенно неясно. Но думать об этом не хотелось. Наверное, он все-таки задремал, поскольку очнулся от чьего-то прикосновения, дернулся, нашарил ключи на шее, оглянулся. Кана сидела уже рядом с ним, ее чернущие глазища в отблеске пламени казались двумя бездонными омутами. Что? Сварог попытался сесть, но Кана приложила палец к губам и мягко, но настойчиво уложила его обратно на землю. Мое дежурство, что ли? Шепотом спросил он, чтобы не разбудить остальных, хотя мастер поверх храпел так, что и мертвый бы проснулся. Нет, костер еще не прогорел. Прошло минут 30 от силы. Канна наклонилась поближе. «Мне страшно, мастер-капитан». На это Сварог помолчал, закурил. «Что-нибудь случилось?» Островитянка покачала головой. И вдруг ее не по-женски сильные руки обвили Сварога. От неожиданности он уронил сигарету. «Кана, какого...» «Послушай, Кана, сейчас не время!» Поцелуй заставил его умолкнуть. Она, дрожа лихорадочно на ощупь, расстегивала пуговицы спального мешка. Удивление сменилось чувством, известным любому нормальному мужику, но Сварог решительно отогнал его. Попытался вырваться, да не тут-то было. А, впрочем... Вырывался он не очень-то яро. Руки сами собой, почему-то разуму напрочь не повинуясь, нашарили застежки ее риксы, а все остальное было уже неважно. Никто из них уже не думал, разбудят они кого-нибудь или нет. Он помог ей избавиться от комбинезона, ее кожа матово блестела в свете костра, она помогла ему избавиться от спального мешка. И два человека слились в единое целое. Увы, все произошло слишком быстро,